С тех пор, как мою команду расформировали, я все ходил на одиночные миссии. Вообще, одиночные миссии – манна небесная, особенно за пределом страны. Хочешь источники – загляни, хочешь – на ярмарку – гуляй. Естественно, у миссии есть свои временные рамки, но те дают времени с запасом. Так и здесь, сейчас мне выдали задание на миссию – сопровождение посла в какой-то замок на границе. У посла паранойя головного мозга, шиноби не доверяет, точнее, моему чувству опасности и вечно озирается, как зашуганный зверь. Сиджи-сан, вы ведь меня защитите? Как же он достал? 107-й вопрос с одним и тем же смыслом. Да, да, я, посланник даймё, надеюсь на вас, да утопись ты в луже. Лучше бы мне дали этот их свиток, я бы уже вернулся домой, но, как итог, приходится страдать и выслушивать одно и то же. Хуже всего, что идти приходится пешком. Секретность. Поэтому посол и одет в простую одежду. Да и двигаться, как шиноби, я не могу. В темпе ниндзя двигаться могут лишь самураи. Ваон. Там шевеление, он указал на кусты. Кабан, довольно большой хряк вышел прямо на нас. Ао, шашлык, флегматично произнес я. Хряк шутку не оценил и побежал на нас. Посыльный спрятался за моей спиной. Хамусуби. «Приготовь, пожалуйста, ужин». «Хай-хай», появившийся комок огня прожарил кабанчика. «Так, осталось освежевать, создать вертел и добавить немного зелени. Отличный выйдет шашлычок, соуса бы еще, жаль вот только у меня его с собой нет». «Иктка», посол смотрел с ужасом на говорящий шар огня, появившийся из ниоткуда. «Ужин, да, а мы не успеем к ночи в город, ну, понимаете, может и успели бы». Но вы, Якисан, задержались в предыдущем городе в борделе, из-за этого мне пришлось вас разыскивать. Я виноват, вы обвиняете меня, заказчика, да-да я. Дальнейшую тираду я слушать не стал. Среди клиентов шиноби, есть те, которые считают, что мы во всем им должны, и этот относится к такому типажу. Но выполнять миссию приходится. Вдруг, мое восприятие просигналило о наличии рядом 6 человек. Один из них ниндзя. Хоть и посредственный, кошелек или жизнь, спросил будущий труп, все еще ходящий на двух ногах. Жизнь, сказал я, твоя, я переместился к нему за спину, приставив к горлу кунай и одним движением, перерезал его. Противники достали оружие, активировать мангёки и использовать танец души, их душонку ничего не стоят, хотя, сору ноданшу, сказал я, активировался мангёки, спустя пару секунд, у всей группки показались души, которые я достал, ублюдок, заорал кто-то, я присмотрелся, мужчина лет 25 в жилете чунина, с перечеркнутым знаком листа, катон, гакакию но дзюцу, он исторг шар пламени, передо мной появился хамусуби и поглотил его, ТЦ и это все, сору но даншу, на него не действует, ну надо же, ты не боишься смерти, а-а-а, он прыгнул на меня с кунаем, я распечатал меч и всадил его в живот. Печально, единственный шиноби из всех присутствующих, и тот не боится смерти. Видно, ему было за что отдать жизнь. Осмотр выдал неприятнейшее известие, учиха ренегат, отступник, но без пробужденного шарингана, иначе бы использовал. Рэя, прохрипел он перед тем, как испустить дух. Кто такой этот Рэя? Спросил я, иди к Биджу, шаринган. Я просмотрел его воспоминания, типичная жизнь, типичного учихи Канахи. Учихи Сики ничем не была примечательна, пока он не встретил ее, бедную девушку, что встретил во время миссии и влюбился. Политика клана в отношении невест, строга, даже для рядовых членов клана. Безымянная нищенка, была неугодна ни его отцу, ни тем более старейшинам и главе клана. Пусть Сики не пробудил шаринган, он стопроцентный учиха и на пробуждении шарингана имели шанс его дети. Но при выборе между долгом перед кланом и счастьем, этот человек выбрал последнее, но из клана Учиха выходит лишь в двух случаях, либо члена изгоняют, либо вперед ногами на кладбище. Изгонять его никто не хотел, для этого нужен серьезный повод, а нищенка, почти все неженатые Учихи ходят в бордели, пользуясь противозачаточными. В итоге, Сики предал клан, Канаху и жил здесь, помаленьку, создав при этом банду. На нее-то мы и наткнулись. Остался вопрос, что мне делать с ребенком? Что сейчас в городе Ри, город-то километров 20 до него, но вот ребенок, слишком мелкий, тащить его на миссию, создам теневого клона, пусть отнесет его в клан. Ночь прошла спокойно, наступило утро, я вообще не спал, перебившись энергетическими пилюлями и клонами. Бандитов убил, но охранять объект все равно надо. Блин, руки так и чешутся забрать у этого посыльного душу и самому доставить свиток, но мешает то, что он и есть заказчик. Смерть заказчика, находящегося под моей защитой, удар не в бровь, а в глаз, вместе с ударом ниже пояса. Пов Микото Учиха, капитан стражи города Ри, выглядел жирным и грузным человеком, хотя это был обман. Микото знала отлично, что он превосходный боец, а жир это так, для маскировки. Как он сказал ей, шутя, раз 20, что Микото, считай, химиклана Учих, здесь делала. Она и ее команда генинов, что ей дали пару месяцев назад, была вынуждена словить бандитов, которые грабят здесь путешественников. Бандитов немного, но их наглость не знает границ. Совсем недавно они разграбили караван, где ехала дочь богатого торговца из города Танзаку в страну горячих источников. Капитан стражи только руками разводил, группа была маленькой, но они все хорошо обученные бойцы. Обычная стража не справилась, а ранена, что взялся за задание, нашли мертвым с перерезанным горлом. Уже осмотрев раны, Микото поняла, что он нарвался на шиноби, который оказался главарем разбойников. «В общем так», — сказала она на построении команды, главарь банды, шиноби. «Так что работайте сообща, в бой не вступать, а если и вступите, то только командой. Все ясно, хай!» — послышался ей слитный голос трех голосов. Два мальчика и девушка. Лара Курама, Экари Учиха и Тиасару Тоби. Лара Курама, кунайчи с темными волосами, специализируется на иллюзиях, чем знаменит ее собственный клан. Тиасару Тоби, клан Сарутоби, один из самых многочисленных и самых богатых в Канахе. 13-летний парень с каштановыми волосами. А темноволосом Икари Учиха и говорить нечего, гений, хотя до Сиджи ему далеко. Мысль о своем двоюродном брате отдалась теплотой в сознании Микото. Она помнила его еще таким маленьким и миленьким, сейчас же он вырос в статного красавца. Микото росла красивой девушкой и женщиной. И, как девушка, не могла не мечтать о красивом и верном мужчине. Все об этом мечтают. И естественно, Микото рассматривала свое окружение. Фугаку Учиха, гений клана, очередной, сильный и спокойный парень, Минато Намикадзе. Сколько бы Микото ни говорили о клане, Минато она рассматривала, как кандидатуры, хотя ее дядя Абасан всегда говорил ей помнить, кто она такая. Минато был добрый и обходителен со всеми, его редко можно было увидеть хмурым. Даже после войны он не растерял свою харизму и добрый взгляд. Сиджи Учиха, пусть он и довольно близкая родня, у клана не существовало запрета на женитьбе двоюродных родственников. Брата и сестру никто не поженит, но вот двоюродного брата и сестру поженить могут. И именно Сиджи из всех кандидатов был ее основной целью. Почему, когда возле него уже вьются Хими Узумака и Нузук, а еще это Кара Учиха? Почему она хочет именно Сиджи? Микото уже давно забыла ответ на вопрос. Да, она влюбилась в него, но уже не помнила, когда, и до сих пор любила и будет любить. И ее сердце трепетало, Сиджи, с каждым днем, все ближе его 17-летние, и он должен будет сделать выбор. После 17, клан навяжет ему жену, и выбирать ему придется между ней и Карой, а не между ней, Карой, Кушиной, Цуми. И еще Ками знает, какая курица посмеет подбить клинья к ее Сиджи. С командой они разделились. Она пошла обследовать лес, а команда побежала по дороге. Прыгая с ветки на ветку, с ней связались по рации. «Веер 0, я Веер 1», сказала Экира, на дороге неизвестный шиноби, протектора на лбу нет, одет в броню листа. «Веер 1, как оцениваете противника? Не слабее Чунина, ждите меня, в бой не вступайте, но, я все сказала, местоположение, 20-й километр от города Ри, ждите», ответила Микото. Прыгая с ветки на ветку, Микото почувствовала всплеск силы, просто невероятный всплеск силы. Вдруг раздался взрыв. Микото добралась и выскочила из леса. Перед ней стоял желтый исполин, половина тела, которого торчала из земли. А в центре исполина стоял Сиджи. Ее Сиджи. Я же сказал. Я, Сиджи Учиха. Прекратите нападение. Ты, Экира. Прервала его сенси. Это действительно наш соклановец. Стыдно не знать укротителя монстров. Я же говорил, что где-то его видел. Сказал Сарутоби. Только кулаками махать и можешь, тупой Учиха. Что сказал? А ну хватит. Огрела их Микото по головам. Сиджи деактивировал свою технику. Какое прекрасное совпадение, они встретились на миссии. Микото, пока, не решилась открыть ему свои чувства, но даже просто находясь рядом с ним, она чувствовала тепло. Он недавно пробудил Мангёки Шаринган, чрезвычайно опасную технику. Из-за того кошмара, что он увидел на войне, он стал не тем Сиджи, но Микото, женщина. В клане ее учили, что долг женщины – всегда поддерживать своего мужа, и она поможет ему любой ценой. Йенгпоф Микото Учиха. Встал я утром рано от развеявшегося клона. Посыльный храпел, я же сразу, как встал, выбежал из палатки. В палатку летели кунай, а там спит мой объект защиты. Раздраженно цыкнув, я применил Сусанаа, закрывая палатку почти непробиваемым щитом. «Вы кто, блин, такие, шиноби-канахи?» — ответил черноволосый мальчуган, в котором только идиот бы не распознал Учиху. «Мы здесь, чтобы разобраться с бандитами». «А, я вчера уже разобрался с ними, можете. Вы арестованы». «Что, вы, шиноби?» Микото Сенсей сказала, что преступников возглавляет шиноби, вы подозреваемый. «Мальчик, ты не идиот. Часом, я сейчас покажу тебе свой хитай-ате. Подожди, я деактивировал Сусанаа». Но тут же рой кунаев и сюрикенов с огненной техникой полетел в палатку. «Они что, издеваются?» Я применил Сусанаа и снова закрыл палатку. «И что мне с ними делать?» «Детишки, да еще и канахи, вырубить их и все». «И Микотосинси, да что это за техника?» — спросил напарник Учихи. «Не знаю, но ее надо пробить, иначе мы не сможем его завалить». «А это не Шаринган ли случаем?» — всмотрелся Учиха. «Так это союзник?» «Нет, Шаринган выглядит по-другому». «Ах, ну да, дети же не знают про эволюции Шарингана. Я же сказал, я, Сиджи Учиха, прекратите нападение». «Ты, Экира», — прервала его Сенси, — «это действительно наш соклановец. Стыдно не знать укротителя монстров. Микото именно та, о которой я думал, когда услышал ее имя. Я же говорил, что где-то его видел», — сказал Сарутоби. «Только кулаками махать и можешь, тупой Учиха». «Что сказал? А ну хватит!» — огрела их Микото по головам. «Я деактивировал технику». «МММ, что за шум?» — вышел из палаты посыльный. «Да ничего, встретил товарища из деревни. Готовьтесь, мы выдвигаемся», — сказал я ему, а сам повернулся к Микото. «Ты вовремя, я уж думал провести воспитательную беседу. Всегда рада тебе помочь, Сиджи-чан», — улыбнулась Микото. «С какой стати, я для тебя чан? Ну, так как ты младше, это не оправдание, мне 15, я джонин, и я сильнее тебя», — годливо улыбнулся я. «Ну, знаешь», — надулась она, — «оскорблять учителя перед ее учениками». «Ой, не дуйся, Микото, хаем, а что если? А у тебя какая здесь миссия?» «Поиск и уничтожение бандитов. Я нашла сведения о том, что глава бандитов — Нукинин». «Ясно», — хмуро проговорил я. «Вчера я убил Нукинина из нашего клана, с ним было немного разбойников». «Вот как», — сказал Микото, — «это значит, что миссия». «Подожди», — я взглянул ей в глаза, — «у меня есть кое-что, что тебе не понравится». Я активировал глаза и транслировал ей воспоминания Учихи Сики. «Ребенок, бастард и полукровка, ты знаешь отношение клана к этому». «Да, но его надо забрать». «И ты хочешь, мне надо продолжать миссию?» «Чувствую, что если мы сегодня не дойдем до крепости Микора, то никогда не дойдем. До нее кратчайшая дорога, в сторону А3. «Я заберу его», — сказала Микото. «Спасибо, Микото-чан», — улыбнулся я. «Не чанкай мне тут», — надулась Микото. «Это возврат долга, Микото-чан», — сказал я. «Увидимся в Канахе». «Идемте, посол-сан», — сказал я, и мы двинулись в путь. Крепость Микора выглядела внушительно. Многоуровневые стены, фасад, замок из прочного камня и гарнизон в 10 тысяч юхиев. Внушительно. Пропустили нас быстро, но осмотр был невероятно строгий. Как выяснилось, здесь отдыхает, точнее проводит ревизию, точнее охотится и отдыхает, даймё страны огня, Риа и его новоявленная супруга, Шиджими. «Хоть одно лишнее движение», — сказал женский голос из-под доспехов самурая. «Женщина-самурай?» — спросил я, идя рядом с этой женщиной. «Мне нужна была сила. Шла бы в кунайчи, у нас нет никаких рамок. Путем самурая следует только мужчина, хотя бывали прецеденты, но суть в том, неважно насколько была сильна женщина, как самурай, ее всегда изгоняли. Статус самурая носил лишь мужчина, но звание ранина, самурая без господин, здесь могла получить и женщина. Ранинов активно нанимали все. Они просили дешевле, чем шиноби, причем могли использовать чакру. Я бы в детстве скорее сделала сыппуку, чем пошла к грязным ночным убийцам. Если самураи — эдакие воины и солдаты, то шиноби вначале позиционировались, как диверсанты и убийцы, это сейчас спектр наших задач, глобальный, в исторических хрониках еще тысячелетней давности, до того, как ниндзя или шиноби стало синонимом, использующий чакру для ниндзюцу, шиноби существовали и были диверсантами и убийцами. Затем пришла Кагуя, затем Рикуда, а затем эпоха воюющих кланов, где шиноби стали еще и сильными воинами, спасибо чакре. Ну а самураи воинами и оставались, только начали использовать чакру. Наконец мы вошли в зал приема. Риа Даймё был молодым, подтянутым, смуглым мужчиной, одетым в традиционные одежды, символизирующие его статус. Шиджими, его жена, пока не была жирной, как показали в аниме, но уже были заметны округлости, правда другого толка, беременность. Хаем, он посмотрел затуманенным, я бы сказал тормознутым взглядом на меня, вы сопроводили посла? Да, Риа сама, поклонился я, Сиджи Учиха Джонинка на Хагакури но Сата, к вашим услугам. Хаем, в ваших услугах я не нуждаюсь, закрыл он веер, благодарю за сопровождение моего слуги, давайте бланк мисси, я сам поставлю отметку о завершении. Благодарю вас, Риа сама. Пора домой. Тренировки я не исключал даже на свой день рождения. Чего я добился? При получении вечного мангёки на один, правда, глаз, я больше не слеп на левый глаз. Правый все так же терял зрение, но теперь я был спокоен. Все, что мне нужно, поглотить огромное количество людей, или найти какого-нибудь монстра, и победить его. Проще простого. Тем не менее, я развился очень сильно, мое Сусанао могло теперь принимать облик полного тела, то есть ноги, руки, все на месте. В облике полного тела руки раздваивались и Сусанао становилось четырехруким. На оружии у меня все так же был одноручный меч, но самое главное, Хамусуби, я мог использовать его в Сусанао. Суть проста, Хамусуби сливался с любой из моих рук, либо вообще мечом и чакра резонировала, добавляя ударной мощи, выглядело эффектно. Помимо этого, я решился на еще одно деление души. Я решил последовать примеру большой мамочки и также создать грозовое облако и меч. Грозовое облако. Я без понятия, как мне его создать. Надо подойти к объекту и вселить в него душу касанием. Иного варианта нет. И как мне подойти к грозовому облаку? В общем, я начал конструировать воздушный шар в перерывах между миссиями. И сегодня, на мое 16-летие, я решил сделать себе подарок, создать живой меч, прообраз Наполеона, надеюсь, он не станет шляпой. Я достал свое тёкуто и положил его на пол. Стояла ночь, мы отметили день рождения. Я все еще не оправился от смерти своей команды. Весь вечер мне воображение рисовало их трупы, трупы моих текущих дорогих людей, и я не знаю, что делать. Как сказала мама, я не оттаял, и я с ней согласен. Я пропадал на тренировках с утра до вечера, тренировался на миссиях, да везде, и все ради того, чтобы больше не испытывать то, что испытал тогда. Даже та операция не сравнится с гибелью Гона, Кинаяи. Я посмотрел на свой меч, лежащий на полу. Он спасал меня бесчисленное количество раз. Лезвие идеально наточено, пару раз мне пришлось его перековать, сделав длиннее, подогнав под свой рост. «Наделяю тебя своей душой», — сказал я, приложив руку к мечу, правый глаз кольнуло. «Нарекаю тебя Масамуне». Один, был такой ремесленник в мире элементальных стран, делавший мечи для клана Учиха 300 лет назад. Его пленили во время налета Учих на деревню Синджу и звали Такитари Масамуне. Он делал прекрасные мечи, один из которых передавался по линии глав кланов, пока Учиха Араси не погиб, сражаясь против клана Хатаки. Клинок ушел их клану. Любопытно, что в то же время у Хатаки и появилась их особая реликвия, Белая Танта. «Хозяин», — сказал меч, — «я буду служить тебе верой и правдой, как и подобает мечу, Масамуне. Отныне ты можешь жить у меня внутри». Хамусуби жил прямо в моем теле, точнее, внутреннем мире, также и Масамуне. Мой правый глаз кольнуло болью. «Ками, пока я использую части своей души, используется сила правого глаза, что отдает душу, или душку в живой объект. Именно правый глаз контролирует все оживленные мной объекты. Надо ускорить поиски свободно разгуливающих демонов. Треххвостый пока в тумане и не вырвался. Кто еще? Ну точно, Марьё из страны демонов. Если Риби из пятого фильма существовал, то почему Марьё не может существовать? Надо наведаться в ту страну, на секундочку, другой материк. Но с другой стороны, войны пока не предвидится, а это значит, я могу запросить отпуск и двинуться туда. На следующее утро меня вызвал Хокаге. «Сиджи-кун», — сказал Хокаге. «Хокаге-сама», — поклонился я. «Я позвал тебя касательно новой миссии. В стране горячих источников неспокойно. Исчезла часть правительственных чиновников. Они были убиты. Убиты? Охрана? Они не смогли остановить их. И в этом и проблема. Тех, кто их убил, никто так и не словил». Хокаге положил на стол фотографию. Я взял ее со стола и увидел круг. Нет, это был не круг алхимического преобразования одной фасолины из довольно отличного аниме. Это был круг, который я бы предпочел не видеть, учитывая на что способен его автор. Круг поклонения Джашину, а автор, наверняка, Хидан. Это что, религиозный символ? В круге треугольник. Никто не знает, все наши посланные разведчики задание провалили. Моя миссия – найти и убить убийцу. Нет, твоя миссия – вернуть Кушину Узумаки, что сейчас там с командой генинов. Дать Джинчурики, пусть и Джонину, команду генинов и пустить ее на заднее, сказал я спокойно. Коноха должна периодически показывать Кушину, чтобы страны видели, что девятихвостый с нами – это нормальная практика, давать Джинчурики выйти в свет на короткое время. Понятно, и вы боитесь. Да, ты способен успокоить Кушину. Ты обладаешь большой силой и даже Мангёки Шаринганом, пыхнул Хирузин. Не морщись и не недооценивай мою разведку. Я узнал об этом за месяц до того, как Рёта мне об этом сказал. Я понял, Хокаге-сама. Миссия одиночная, приоритет, возвращение Кушины, Минато на задание в группе с твоей подругой Цуми. Если бы здесь был он, я бы послал его и тебя, а так, идешь один, быстро уйди и быстро вернись. Все ясно? Хай, Хокаге-сама, разрешите идти? Свободен. Ага, свободен. Скорее занят, эх, прощай, моя постройка воздушного шарика. Стоп, и почему я такой тупой? У Учих же есть призыв, ястребы, выпросить свиток и слетать к облаку. Идиот, мне иногда кажется, что при всем своем знании канона, я кое-где и проиграл, к примеру, так как я не родился в этом мире изначально, я привык решать некоторые проблемы способами старого мира. Нужно подняться в воздух, строй летательный аппарат. А то, что у нас тут под боком ходит хозяин этих аппаратов, я и не вспомнил. Но сначала, миссия в стране горячих источников. А затем, о задачу знакомых. Может и сам подпишу контракт, и сам слетаю. Примечание автора. Для общего развития рекомендую ознакомиться. 1. HTTP Хашокайру 2015-11 Легендарные японские мечи. Легендарный клинок. Клинок Масамуны по заверению Гугла. Меч ГГ, да-да, это меч Саске. Мне так видится меч ГГ. Безымянный, на фигбуке. Пользователь Сан, отзовитесь, народ должен знать своих героев. Вы мне арт прислали, а ник так и не указали. Арт Микото, присланный безымянным пользователем Саном. Не уверен, что можно давать ссылку на его страницу в ВК, это мне не страшно указывать на себя, ибо мне пофигу. Глава 23. Миссия в стране горячих источников. Во имя Джашина. 2. Вышел я с восточных ворот Канахи и направился по дороге в страну горячих источников. Вообще страна горячих источников, курортная страна, зарабатывающая в основном своими гостиницами и банями. Отдыхает там элита всего мира Шиноби. Югакури, скрытая деревня Юнокуни, мирная деревня Шиноби. Шиноби этой деревни и страны в целом используются, как полицейские, охраняя дороги и города страны. При этом они напрочь отказываются брать стандартные миссии Шиноби, будь то убийство, разведка, диверсия. Кума они на свою территорию пустили во время Второй мировой войны, но сами ниндзя Югакури не участвовали, разве что нукинины. В общем, эдакий кусочек рая по-японски в мире, где все любят резать друг другу глотки. Бани, горячие источники, казино и бордели. И именно там находится Кушина и ее команда генинов. Надеюсь, не такие они и тупые, как генины у Микото, иначе я за себя не ручаюсь. Миссия Кушины состояла в сопровождении мелкого князька с юга страны огня в страну горячих источников, чтобы тот предался активным развлечениям на потеху своей извращенной душонки. И как раз сейчас страну потрясло известие о так называемом пророке Джашина, бога убийств и резни, что предлагал познать других людей через общую боль. И это не Хидан, он, вроде, еще не родился. Впрочем, Риби, и наверняка существует Марьё, почему бы и Хидану не жить сейчас? Хотя я пока уверен, что это не он, да и плевал я на него. Кушина, вот кто важен, как Джин Чурики и как моя подруга. Если с ее головы хоть волосок упадет, уничтожу эту чертову страну. Ладно, успокоиться. До границы в среднем темпе Шиноби должен добираться дней 5. Я особо и не спешил, если честно, как-никак Кушина, Джонин, да ей песик не подчиняется, но нельзя забывать, что она невероятно сильна и сама по себе. Золотые цепи Узумаки, разнообразные запечатывающие и барьерные техники Узумаки, и огненные техники. В общем, не поздоровится всем, если ее злить. Остановиться на ночлег я решил у дороги, до ближайшего города километров 30, а уже сейчас 10 вечера. Ночь выдалась той еще, ливняк, натуральный ливняк, а утром сырость. Подарок Кушины, палатка-непромокайка, которую она создала благодаря своему фуиндзюцу, отличная штука. Вернув палатку в печать, я побежал дальше. До границы оставалось километров 20, когда я напоролся на торговый караван, что уперся в заваленную дорогу. Поначалу меня даже приняли за врага, дорога завалена, явно засада, вот наемники и ждали врага, а тут сзади Шиноби добежал. «Стой, кто идет?» Ранен охранник выхватил катану. «Успокойтесь», — ответил я, подымая руки, показывая, что у меня нет оружия в ладонях. «Шиноби Канахи, следую в страну горячих источников на миссию. Держи руки поднятыми, я посовещаюсь с главой каравана». Через 5 минут к нам вышел тучный мужчина в богатых одеждах. «Шиноби-сан», он накинул меня внимательным и настороженным взглядом. «Сиджи Учиха, Джонин Канахи, следую в страну горячих источников. К вам никаких враждебных намерений не имею». Народ зашептался, услышав мое имя. Кто-то открыл книжку. «Книга Бинго, это он и есть», — сказал один из ранинов, протягивая своему господину книгу. «Учиха Сиджи», — медленно протянул Пузан. «Я Сатоши Вакири, глава торгового дома Вакири из Танзаку. Танзаку — своеобразный Лас-Вегас, только от страны огня. Приятно познакомиться, Сатоши-сан», — я изобразил легкий полупоклон. «Вы куда путь держите, Сиджи-сан?» — поинтересовался торговец. «У меня миссия в стране горячих источников. Больше сказать, увы, не могу, секрет деревни». «Ясно, а я с семьей, отдыхать еду, да вот только завалили нам проход и вечереет уже, боюсь, придется разбить здесь лагерь и переждать пару дней, пока мои воины разберут завалы». Я осмотрел караван, куча телег, такое ощущение, что он переезжает, а не едет на отдых. Тем не менее, дело обстоит именно так, он едет на отдых в туристический центр. Какая ирония, город Танзаку, своеобразный туристический центр страны огня, а тамошний глава торгового дома едет в другую страну, чтобы отдохнуть. «Завал не проблема», — сказал я, «взамен, дадите мне место в вашем караване, с вас еда и кров, с меня устранение завала и если захотите продолжить сотрудничество на тех же условиях, устранение прочих». Я скосил взгляд в лес, откуда по классике жанра всегда вываливаются бандиты, дорожных неприятностей. «Вот как, я вам и заплатить согласен, лишь бы вы сопроводили меня в Танру». «Хорошо, да Танру я с вами, Сатоши-сан». Находясь в караване, я замедлился, но зато смог собрать сведения. Торговцы – просто универсальный кладезь знаний, и на меня вывалилось многое. Во-первых, Хачиби Восьмихвосты вырвался уже третий раз и порушил часть селения Кума. Сандэмир и Кагеей, по слухам, в этот раз срубил все 8 хвостов Хачиби одним единственным ударом. И теперь Джин Чурики стал некто Киллер Би. Канон передает привет. Во-вторых, близится война. Страны более-менее восстановились и настала пора провести обкатку нового состава. Единственные, кто остались довольны исходом Второй мировой, Канахайкири. Молния не получила северных территорий огня, хоть и осталась при своих интересах, но считает это своим унижением. Земля так и вовсе потеряла часть земель. Дождь в новой заварушке учувствовать вряд ли будет, им и своих хватает. Ветер получила в зубы от огня. Кири. Они были довольны, водоворот разрушили, часть знаний получили. Профит очевиден. Ну еще и лист ослабили. 2 варианта обкатки состава в мире Шиноби. Экзамен на Чунина, либо война. И что-то мне подсказывает, что нас ждет именно война. Лист победил в прошлой войне, сражаясь на 3 фронта, но победа далась трудно, потери были довольно ощутимые и неприятные. И хотя остальные страны потеряли не меньше, но это ничего не меняет. Познакомили меня и с миловидной дочерью-блондинкой главы каравана. Саири Вакири была красивой, стройной девушкой, лет 18 на вид. Привлекло меня в ней то, что она использует чакру, как самурай, обучала ее еще один ранин. На шиноби самураи смотрели косо, а вот эта девушка... Стоит ей меня только увидеть, мило краснела. «Вы нравитесь моей дочери, Сиджи-сан», — улыбнулся мне торговец, после рассказа политических веяний. «Рад за нее», — я ответил спокойно, «вообще нечего давать ложных иллюзий, в голове все еще свежо предание Рэучихи, которого поручили кучке нянек, хотя за ним все порывается ухаживать Микото, но куда ей не рожавшей ухаживать за полугодовалым ребенком, все что может, ассистировать в перерывах между миссиями. Вы такой серьезный, не разрушайте иллюзий девочки. Сатоши-сан, поговорим на чистоту, зачем вашей девочке кто-то вроде меня? Сегодня, завтра, на следующей неделе, я с успехом могу валяться с перерезанным горлом, а ее после моей смерти выбросит на улицу клан. Так что закроем эту тему, вот черт, тем более, что нашим гостям не понравилось, что я 3 часа назад спалил дотла их завал. Пару часов назад всего одним гакакию я до пепла пропалил деревья, которыми завалили путь. Сатоши тревожно осмотрелся. Я тоже ощутил значимую тревогу. Шиноби. Недалеко от дочки торговца оказался ниндзя, что попытался взять в заложники дочурку. И это она в обычных доспехах, хотя, видимо, фотографии лица до него дошли. Я прямо из кареты бросил 4 сюрикена, которые летели точно в горло шиноби. Динг. Отбил их все. А во. Неплохо, сказал я, и было за что хвалить. Сюрикены-то я подкуртил, чтобы было труднее с ними справиться. Шиноби, спросил ниндзя. Похер, убью. Вокруг нас из леса повылазили бандиты. Человек 50, из них 4, шиноби и это. У их главного странная кусаригама с красным лезвием, как у косы Хидана. Не может быть. Принесем их в жертву. Катон, гакакию но дзюцу. Огненный шар полетел в толпу, забирая урожай в виде людских жизней. Масамуне, я призвал меч, что вылетел прямо из моего тела. Да, хозяин. Хамусуби, да, хозяин. Тем временем главарь шиноби начертил тот самый круг своей кровью. Надо быть осторожнее. Я ринулся на противника, в правой руке у меня был меч, около левой полыхал хамусуби. Мы убьем этого шиноби. Передо мной встали ранены. Назад, вы ему не противники. Ощутите боль во имя Джашина сама. Вот черт, он прошел сквозь них, как нож сквозь масло. Эти самураи со своим бусидо, дурни. Как можно бежать на противника вот так в открытую? Почему они его недооценивают? Наконец я достиг его и мы столкнулись. Я нанес удар слева направо мечом, его отбросило, пусть он и успел заблокировать атаку. Продолжаю преследовать соперника, вы этот раз, мощный рубящий удар сверху вниз. Он заблокировал удар камы и попытался достать меня фунда. Я уже сражался с шиноби, использующим это оружие, так что, его удар был предсказуем, учитывая еще и мой шаринган. Я уклонился и тут же атаковал, пытаясь его проткнуть удачно. Меч вошел в его живот. Кха, он сплюнул кровь. Хочешь испытать боль? Сейчас познаешь боль от того, как кто-то копается в твоих воспоминаниях. Шаринган. Культ Джашина насчитывал историю в 600 лет и зародился он в стране Мороза. Изначально это был клан, поклоняющийся покровителю Джашину, затем клан Джани уничтожил клан Йоцуки, тот самый клан, из которого происходит нынешний Рейкаге. И клан Джани сгинул, но вот его наследие живо. Шиноби разбежались кто куда, клан возрождать не стали, а трансформировали техники Джани в религию. И ходят с тех пор эти двинутые на голову проповедники. Когда я закончил, бой продолжался в том же темпе. У меня ушло всего пару секунд, чтобы перелопатить его воспоминания. От такого люди становятся овощами, а этот, кайф, вот это боль. Хамусуби, спали этого идиота. Хай, хозяин. Акушине, я наблюдал за сжиганием фанатика, он ничего не знал. Просто жил и молился Богу. Хотя в самой стране есть структурированная секта Джашина и там есть, и своя иерархия, и они, вроде как, планирую захватить страну горячих источников. Жесть, это дерьмо существовало еще и до Хидана. Оставшиеся нукинины решили, что я тут самый сильный и накинулись на меня. Ведь если меня сейчас одолеть, то все в норме. Футон, великий порыв, танец дракона. Кто-то воспользовался свитками и начал закидывать меня сюрикенами и кунаями. Катон, гоин но дзюцу. Достали, мешайте думать. Катон, гаука миктяку. Я выдохнул огромную стену огня, что в мгновение ока поглотило все техники разом и дорвалась до моих противников. Суитан. Раньше надо было думать, идиот. Все остальные разбойники – обычные крестьяне. Хэммм. Соберем что ли урожай? Этот идиот не боялся смерти и по воспоминаниям его самого, Все оставшиеся нукинины прошли инициацию и вскоре смогли бы стать такими же, как он. Сору Ноданшу, нет времени церемониться, души моих противников потянулись к моей руке и я вырвал их. 20 душ за раз. А теперь, структурируем сведения. Во-первых, чтобы стать верующим Джашина, надо поместить в себя этот странный, красный металл. И что мне это напомнило? Я осмотрел лезвие кусаригамы. Лапис философорум. Привет, стальной алхимик. Пока головушка. Я вспомнил все, что касается темы из стального алхимика, и там он образуется благодаря душам людей. Далее, нынешних запасов этого металла камешка мало, все из-за потерь клана Джани, записи о его создании были уничтожены, точнее сгинули вместе с последним главой клана. Но местный патриарх Джашина горит желанием возродить не сколько клан, сколько сам метод создания камешка. И вот тут мне ссыкотно стало. Я мог бы просто проигнорировать угрозу, из всех этих дряней, лишь Хидан появился в каноне, но здесь есть неканоничные монстры из фильмов, почему бы не существовать и мифической угрозе от клана Джани. В общем, два пути, я ищу Кушину с командой и сваливаю подальше, либо ищу Кушину и заодно отправляю этих фанатиков на тот свет, во избежание, так сказать. Вы, произнесла Ранин рядом со мной. «Что я?» – спросил я, отвлекшись от изучения кусаригамы. «Монстр, столько людей. Так если бы не я, вы бы их убили. Хотя стоп, против них у вас не было бы шансов», – сказал я, двигаясь к карете, где уже спорил Сытоши и его дочка. «Сытоши-сан, мы все». «Чудно», – улыбнулся Пузан. «Кто это был?» Девушка скосила на меня взгляд и мило покраснела. «Психи-фанатики, что терроризируют страну горячих источников. Перебрались через границу, надо бы сдать их трупы на пограничной заставе». «Фанатики», — ухватился за слово ушлый торговец. «Опасные люди, Сытоши-сан, они убили много чиновников страны горячих источников, я бы советовал вам вернуться в Танзаку». «Понятно, думаю, мы последуем». «Еще чего», — произнесла его дочь, — «я хочу попасть в эту страну, там должен быть мастер Микаэль». «Мастер Микаэль, странное имя для человека, где бытует японский уклад жизни». «Да, он лучший мастер по искусству обращения с мечом, практикует заморский сабельный бой». «Сабельный», — поправил я. «Вы знаете его?» «Его нет, но про сабли слышал. Я хочу, чтобы он взял меня в ученицы», на что несколько ранинов скривились. «Ну да, они тут учат искусству меча, а девочка хочет учить другой стиль какого-то заморского Микаэля». «Дело ваше», — я картинно вздохнул, показывая всем своим видом, что мне до Фени, я-то на миссию иду. «Мы договаривались до Тынры», — напомнил я Сытоши. «Сиджи-сан, вы не можете сопроводить нас до тех пор, пока моя дочь не найдет своего мастера?» «К сожалению, нет». «А если я оплачу ваши услуги?» «Сытоши-сан, если вы так сделаете, меня объявят нукинином. Миссия государственной важности, на другую меня бы не послали, так что лишь до Тынры, столицы страны горячих источников», — сказал я, — «затем я вас покину. Ищите своего мастера сами, на свой страх и риск». «Ясно», — кивнул торговец, — «мы поворачиваем назад». «Отец, я все сказал. Помни девиз нашего клана — хладнокровие, благо. Все остальное, неважно. Лишь Сиджи-сан смог с уверенностью справиться с такими монстрами, ведь так, Хинака-сан?» «Да», — кивнула женщина-ранин, — «мои люди не способны справиться с этими монстрами». «Тогда, Сиджи-сан, ко мне подбежала дочка торговца. Эй, почему так близко? Передайте приглашение Микаэлюсами от нашего дома. Я хочу». «Я все понял, но не мне это решать», — я кивнул в сторону торговца. Он картинно вздохнул. На следующее утро я продолжил свой путь без каравана. Тела шиноби, запечатаны в свитке, крестьян, прикопаны дотоном, установил ориентир, чтобы наши могли найти. Сытоши долго меня благодарил и жал руку, все же приятно иметь дело с умным человеком, понимающим масштаб того звездеца, что им грозил. Пограничная застава Листа, огромный замок, где меня приняли, напоили, накормили, выдали аскетично обставленную комнату с кроватью, шкафом и тумбочкой. Тела шиноби начальник принял, долго материл своих подчиненных, что пропустили, затем пообещал, что укажет мое имя в свитке миссии. Наконец, я пересек границу и двинулся к заставе страны горячих источников. Имя, цель прибытия, Сиджи Учиха, Джонин Канахи, цель прибытия, миссия. Понял, вы осведомлены, что в случае нанесения вами ущерба инфраструктуре страны от вас, вас ждут последствия. Осведомлен. Хорошо, «Приятного времяпрепровождения», — кивнул мне Чунин. «Следующий». Я вышел с заставы и осмотрелся. Дорога была прямой, до Тынра идет напрямо, по бокам поля, романтика. Пора приступать к миссии. Глава 24. Миссия в стране горячих источников. Во имя Джашина. 3. Страна горячих источников была ей в прямом смысле этих слов. На территории страны, в каждой деревеньке и мелком городе было по несколько гостиниц, борделей. Но самое главное – горячие источники. Нельзя здесь найти селение людей, где не клубится пар, что подымается над горячими источниками. Хорошо бы после миссии сюда заглянуть. Разумеется, туда, где я не рискую обанкротить клан Учиха. Я сын старейшины, среди аристократов я, по сути, аристократ, это выражается и в денежном довольстве. К примеру, мои карманные деньги, что-то около сотни тысяч рё. Хотя отец против такой практики, но мать упорно выдает мне деньги. Плюс оплата палача клана, 400 тысяч рё. Уже на границе я видел в деревнях гостиницы с источниками, которые брали 10 тысяч рё за неделю проживания, и чем дальше, тем дороже. Всего у меня есть несколько статей расхода. Первое – банк и вклад. Здесь есть вклады, и я без зазрения совести скидываю в месяц чуть ли не по 200 тысяч рё туда. Второе – тренировки. Я трачу огромные деньги на тренировки, утяжелители, пособия, техники. Любой способ стать сильнее. Достав свою книжку, я посчитал. Так где-то примерно 100 тысяч имею право тратить. Вдруг я ощутил присутствие других шиноби. Можете выходить, я вас чувствую. Я повернул голову в сторону затаившихся шиноби. Из кустов выпрыгнули шиноби Кума, Джонин и Тригинина. Что ты здесь делаешь, укротитель монстров? Это ведь не ваша страна, к чему такие вопросы? В той стороне, я махнул в сторону пограничной заставы, стоит застава, через которую я прошел. Спросите там, для чего я здесь. Не умничай, не доставайте меня, шиноби Кума. У меня миссия, у вас миссия. Полагаю, что сути миссии у нас разные. Давайте просто разойдемся в разные стороны. Джонин прикрыл глаза, затем вперился в меня глазами. Хорошо, но чтобы не мешал нам, понял? Это мои слова, не страна, а проходной двор. Я вздохнул и продолжил путь в Тинру. А вот это уже серьезно. Я опять уперся в караван торговцев спустя пару километров. Что здесь происходит? Мы встретили каких-то шиноби, сказал один из ранинов. И что, они напрочь отказываются пропускать тех, кто не заплатит налог на религию, либо не примет джашин? Что за идиотизм? Без понятия, но я верен лишь Бусида. Я не буду принимать какую-то там религию резни и убийств. Я промолчал и пошел в начало каравана. И в самом деле здесь стояла четверка шиноби. У каждого было оружие из красного металла. Один из шиноби беседовал с начальником каравана. «Стой», — сказал один из них, — «ты куда? Ты принял милость Джашина сама? Зачем?» — недоуменно спросил я. «Пророк Джашина сама Камура повелел нам пускать дальше лишь тех, кто принял Джашина сама», — уверенно сказала девушка. «Серьезно, но как можно принять Бога? Что?» — они ощетинились оружием. «Сами подумайте». «Бог вас встретит после смерти», главный среди них отвлекся на меня, они закивали на мой вопрос, «так для того, чтобы принять его, надо умереть, ведь так, ну а как тут все пройдут в Тинру, если примут Джашина сама прямо сейчас?» Один из фанатиков задумчиво склонил голову на бок, второй начал чесать репу, «и в самом деле, ты нам зубы не заговаривай», вспылил лидер, «либо принимаешь Джашина сама, либо мы тебя прямо тут пм, рискните здоровьем». Убить неверующего. Ну, я пытался все решить мирно. Меня атаковала женщина, метнув в мою сторону сюрикены, я отбил их все, шаринган. В сражении с этими надо быть осторожнее, малейшая капля крови, и мне конец. Бесславный и быстрый. На меня набросился лидер, попытавшись разрубить мечом. Джашинисты сражаются в безумном стиле, просто махая оружием из стороны в сторону. Им достаточно лишь задеть врага. Помня об этом, я начал уклоняться. Он ударил рубящим сверху вниз. За мной появился еще один враг. Я достал меч. Второй удар от лидера. Справа налево я заблокировал скользящим блоком. Пригнувшись, я пролетел под ударом. Меч заскользил по лезвию красного клинка. Выскользнув из-под удара лидера, я тут же заблокировал второго, ударил по нему ногой. Тот отлетел. Уклонился от удара лидера, нанес удар по нему мечом. Удар был заблокирован. Сзади. Я разъединил контакты вовремя. Рядом приземлился огромный двуручный меч. Итак, трое противников. Отбитие сразу трех сюрикенов в сторону. Четверо. Девушка не лезет в битву. понеслась. Я атаковал гиганта с двуручным мечом. Удар мечом он заблокировал. Во второй руке появляется кунай, заряд молнии. Кунай вошел в его кожу. Га-а-а-а. Прекрасная боль. Он попытался подняться. Что? Минус один. Я развернулся и тут же пригнулся от рубящего удара лидера. Затем заблокировал удар помощника номер два. Они вдвоем бросились на меня. Шаринган предсказывает их движение. Честно говоря, все очень просто. Их цель нанести царапину, поэтому они не заморачиваются и делают простые замахи. Рубящий удар мне в торс, я перепрыгнул над мечом лидера, оказавшись у него за спиной, его помощник развернулся и нанес удар, я принял его на скользящий блок и отбил его так, чтобы помощник шел в сторону от меня и лидера, развернувшись, я снес голову лидеру. А-а-а. Помощник замахнулся на меня, слишком предсказуемый удар, я уклонился и проткнул его, затем достал меч и обезглавил. «Ты следующая?» – спросил я у девушки с однолезвийной косой. «А-а-а». На нее навалились ранены. Чем, спрашивается, занимались, пока я развлекался с ее товарищами? Могли уже тысячу раз ее прибить. А ладно. Я смотрел, как капитан Ранинов отрубил голову девушки. И что нам с ними делать? Отрубленные голову активно поливали нас матом. Я подошел к тому, кого проткнул кунаем. На кунае был смертельный яд. КХММ, значит, он выжил и после яда, но потерял сознание. Что нам делать с ними, Шиноби-сан? Подошел ко мне капитан Ранинов. ГММММ, Хамусуби, появилось солнце, спали всех джашинистов, капитан, укажите ему кого. Хай, хозяин, удивительно, Шиноби удивительны. Через 5 минут матерящиеся джашинисты были спалены до состояния углей. Что дальше? Идем в Тенру, вот что дальше. Благодарю вас, Сиджи Учиха, сказал глава каравана. Да ни за что, вы бы шиноби наняли для охраны, с этими психами надо быть осторожнее. А вы куда путь держите? В Тенру. Понятно, я в Портайре, может, увидимся еще. Может, кивнул я флегматично и пошел своей дорогой. Тенра был огромным городом столицей. В детстве меня отец один раз брал в столицу страны огня, Тайку. Огромнейший город, один из самых больших в мире. Здесь масштаб поскромнее, все же не великая нация, но внушало количество бань, ансенов. Это просто рай для отдыха по-японски. И в одном из них должны быть команда Кушины. В Тенру я прибыл днем и сразу кинулся искать Кушину. К сожалению, моему глубокому. На месте гостиницы, где остановился клиент Кушины, была яма. Само заведение было снесено к чертям. Что здесь произошло? Спросил я у странного мужчины. Да, фанатики, чтобы сдохли эти дьяволы. Наскочили они на князька, а его охраняла компания этих южных наемников. Так тут погром, честному рыцарю отдохнуть не дают. Рыцарь, ах, прошу прощения, мужчина повернулся и я смог его рассмотреть. Золотистые волосы и зеленые глаза. Мужчина был довольно высокий мускулист. На поясе висели две сабли, сир Микаэль Раурс, наследник дома Раурсов из Империи Света. Учиха Сиджи, Джонин Канахагакури Носата. И что вы здесь делаете, Микаэль-сан, богу света? Он взглянул на солнце, неугодно существование этих фанатиков, я решил помочь местным очистить их. Как благородно, ехидно улыбнулся я, кодекс рыцаря мне велит. Похоже, что Кушину победили, я подошел к развалинам дома, хм, быть такого не может, или может, скрутить Джонина из клана Узумаки. Эй, вы меня слушаете вообще? Слушаю, куда без этого, в развалины пускали лишь тех, кто смог уболтать местные власти. По счастливой случайности, меня узнали, а после предъявления письмо Хокаге, в котором мне предписывалось вернуть эту команду в лист, меня допустили к расследованию. Со мной увязался и этот Микаэль. А вас-то как пустили? Путь света невозможно предсказать. Ясно-ясно, я молчаливо хмыкнул. Шаринган. Я начал внимательно осматривать развалины. Трупы увезли, красноволосой женщины среди них не было. Полностью разрушено. А это что? Рядом с кинжалом из красного металла лежал волос. Хаймэмэм. Красная веревка? Спросил подошедший Микаэль. Нет, ненависть и злоба начали подниматься у меня внутри. Красный волос. Кушина. Красный волос? У женщины красные волосы? Удивленно спросил Микаэль. В некоторых кланах есть определенная раскраска волос. Это наследуется генетически от родителей к детям. Узумаки зовут красноволосыми демонами. Спокойно растолковал я Микаэлю. И ваша знакомая, Кушина Узумаки, они забрали ее, Абиджу. Где-то я уже это проходил. Мы вышли из развалин. Что будете делать? Осмотрим окружающую территорию. Я посмотрел на дорогу и двинулся на выход из города. Вот он, еще один волосок. Ага, вот еще один и еще один. А это поваленное дерево, не бандиты его повалили, иначе бы оно преграждало дорогу, а так оно смотрит в лес. Нам туда, Микаэль-сан, сказал я, указывая направление, в которое смотрит поваленный ствол дерева. Откуда вы это знаете? Следы дерева, оно упало из-за удара шиноби. Куши не такое под силу. Ваши способности впечатляют меня. Рыцари могут только использовать внутреннюю энергию, а вы плюетесь огнем, молниями, землей. И не только это, ниндзюцу способна на многое. Все же это было правильным решением ехать на южный континент. Мы для вас южный континент? Да, кивнул он. Империя занимает целый континент, континент света, так мы его называем, по отношению к вашему. Это континент на севере. У вас холодно, у нас нормальная смена поры года, хотя по отношению к вам мы севернее. Вот как, на карте, что я пару раз видел, такой континент был, что самое интересное. На карте мира Наруто, что я видел в своей первой жизни, такого не было. Что это? Почему этой страны не было? Кишима-то не проработал? Или этот мир все же имеет отличие от того, что показали в аниме и манге? Больше вопросов, чем ответов. Стоп, я показал Микаэлю остановиться. Враг, четверо, опасности мне не представляют. А мне? Спросил Микаэль, кладя руки на свои сабли. Хороший вопрос, я запрыгнул на дерево. Джашинисты, слушайте внимательно, Микаэль-сан, они бессмертны, даже если их разрубить на кусочки. Не допускайте, чтобы они вас ранили, даже царапина, верная смерть. Это их техника ниндзя. А вы? А меня не поцарапают, улыбнулся я, активировав шаринган. У вас странные глаза. Я проигнорировал его слова. Старайтесь обездвижить их, надо провести допрос. Я беру на себя тех двоих, что дальше от нас. Понял. Микаэль обнажил сабли и провел по ним чакру. Ясно, рыцари равно самурай. Надеюсь, он переживет эту стычку. Впрочем, он сам должен понимать, на что идет. Мы напали, я появился рядом с одним из джашинистов и отсек ему ноги, напитав меч чакрой молнии. Микаэль столкнулся сразу с двумя, активно наседая на них. На меня понесся один из джашинистов, я нашинковал его кунаями. Не боишься смерти? А как тебе мощнейший смертельный яд? До меня он так и не добежал, рухнув на полпути. Что там у Микаэля? Все же рыцарю до шиноби, как до луны, его ранили, и ранивший уже нарисовал круг проклятия. Второй шиноби атаковал меня. Блок, блок, уворот, удар. Голова джашиниста летит в сторону. Умри, отродье. Микаэль атаковал джашиниста. Стой, нельзя. Сусанаа. Я активировал технику, и одна из моих рук схватила Микаэля, а второй я взял джашиниста. Сир Сиджи, почему вы меня остановили? Спросил Микаэль, когда я опустил его на землю. Это его ниндзюцу. Пока он стоял в круге, все удары, что вы ему нанесли, передались бы вам. Он бессмертен, они все бессмертны, а вы бы умерли. Я же просил, без царапин. Простите, вы спасли мне жизнь, сир. Я у вас в долгу. Позже сочтемся, Микаэль-сан. Сейчас нам нужны сведения. Шаринган. Я перепроверил воспоминания джашинистов, особо не церемонясь, превратив их всех в овощи в ментальном плане. Кушина, вот, кто для меня важнее всего в этой стране. Ее словили. Это один из ее учеников решил принять сторону фанатиков и подлил ей в еду яд. Теперь ясно, как они с ней справились. А этому мальчику нехило так промыли мозги. И даже при таком раскладе Кушина смогла уничтожить троих джашинистов, разрушить заведение. Она совсем чуть-чуть не продержалась до прихода подкрепления. Это ужасная способность, сказал Микаэль, глядя на пускающих слюни фанатиков. Они и такого не заслуживают, спокойно ответил я. Зато я теперь знаю, куда нам идти. Замок джашинистов был довольно неплохо укреплен, поэтому штурмовать его в одиночку – идиотизм. Но вот позвать шиноби Югакури – отличная идея. Фанатики для них – как кость в горле, а теперь, когда они будут знать, где их штаб, они смогут уничтожить его. Мы возвращаемся, остановились мы одной из гостиниц, я тут же пошел к Юкаге. Лидер у них по силам не сильнее меня, но в масштабах своей страны. «Здравствуйте, Сиджи Учиха, вы хотели меня видеть?» спросила женщина с белоснежными волосами. Она была красива, примерно лет 30, стройная и подтянутая кунайчи. Амара была Юкаге вот уже 5 лет. «Касательно фанатиков, Амара-сан», — сказал я, — «мне известно их логово, я мог бы поделиться знаниями с вами. Но, что для этого требуется? Малая малость, штурм этого самого логова в течение 3 дней. Все записи фанатиков уничтожить. Все шиноби Канахи уйдут в лист. Да, я слышал о том, что они смогли захватить вашу команду. Скользнула она по мне своими глазами, затем покраснела и отвела взгляд. Вот именно. В течение 3 дней мы штурмуем их. Вы согласны? Даймё давно требует у меня их уничтожить. Югакури в деле, улыбнулась Амара. Естественно, мы согласны на все ваши условия, укажите нам только путь. Я встал с кресла. Я в вас не сомневался, Амара-сан. Я изобразил полупоклон. Согласно традиции, я буду ожидать группу на южном выходе из города Тинру. Послезавтра группа будет, я лично пойду с вами на штурм. На то мы порешили, штурм начнется и я лично убью всех, кто причастен к пленению Кушины. Глава 25. Миссия в стране горячих источников. 4. Гибель. Алый закат. За прошедший день безделья, я уже раз 100 порывался начать самостоятельный штурм базы фанатиков. Но сам же я понимал, что вот так, без подготовки, лезть туда, идиотизм, каким бы сильным я ни был, меня можно убить. И в данном случае убить меня сможет простая царапина. За примерами далеко ходить не надо. Второй Хокаге совсем чуть-чуть не дотягивал до уровня Мадары и Хаширамы, был невероятно силен. Хирайшин, невероятное сродство с водой, и еще множество техник, которыми он приговорил к смерти множество сильных шиноби, и он был убит. И не только он, в каноне, ныне живущий третий Райкаге, наравне сражавшийся со вторым по силе, из ныне живущих, Биджу, тоже был убит, как и многие другие сильные шиноби. Удел высокомерных в этом мире – смерть. Я это прекрасно понимал, тем не менее сдерживался я из последних сил. Зато я смог посчитать, что с помощью клонов и душек, количество инициированных, 33 шиноби, 32 было изначально и 33 генин, точнее, бывший генин Кушины. Помимо Кушины есть еще несколько шиноби Югакури в качестве пленных. Полагаю, они хотят им промыть мозги, чтобы те к ним присоединились. Меня пробила дрожь, когда я понял эту информацию. Джинчурики, нет, моя подруга станет этой сумасшедшей фанатичкой, убью. Наконец, Амара и отряд соизволил появиться. В штурме участвовало 10 команд Югакури, Микаэль, я и сама Юкаге, несмотря на попытки секретарей отговорить ее от подобной авантюры. Состав команд был в основном из джонинов и чунинов. Сразу видно, что недооценивать их никто не собирается. «Ведите нас, Сиджи-сан», кивнула мне Амара. «За мной. Я так никогда еще не бежал. Не бежал, летел. Обычные чунины еле-еле выдерживали мой темп. Тем не менее к крепости мы добрались. Минут за 20. Вот и крепость. Делимся на 4 группы, либо атакуем все с одного направления. Я предлагаю пустить 2 команды в тыл. Там за замком есть выход из леса в поле, так что они смогут быстро сбежать. Нельзя этого допустить. Тогда Тичи, Вари, ваши команды будут отлавливать бегущих. Разместите ловушки по периметру. Хай, что по численности? Я провел разведку. Вчера инициированных в Джашин насчитал порядка 33. Разумеется, они будут пытаться промывать мозги другим шиноби, там находящимся. Один из генинов Листа, который предал Лист. Что с ним сделать при встрече? Я задумался. Схватить его мне не составит труда, затем притащить в Лист. Нет, его нужно уничтожить, как и их секреты бессмертия. Нельзя, чтобы кто-либо завладел им. Может, даже Хидан никогда не станет тем двинутым, если я прослежу за уничтожением всего в этом замке. Уничтожить, Лист предателей не прощает, и всех культистов и все их знания по техникам. Уничтожить. Если вы этого не сделаете, сделаю я. Мир, я, все только выиграют, если такие опасные знания будут уничтожены. Кто у них за главного? Спросил Джонин Югакури. Некто Камару. Белые волосы, красные глаза. НН не может быть, промямлила Юкаге. Амару-сан, все вопросительно покосились на женщину. Старший брат, если все, как вы описываете, то он мой старший брат. Повисло тревожное молчание. Что для меня это значит? Да ничего, его все так же нужно убить. Амару-сан, надеюсь, вы понимаете, сказал один из сопровождающих нас джонинов, его надо уничтожить. Но я, Амару-сан, хватит сопли разводить, сказал я, вы Юкаге, или покурить вышли. Ваш брат, на данный момент угроза вашей деревне, вашей стране, неужели вы думаете, что только лишь потому, что он ваш брат, вам надо отступить? Юкаге взглянула на меня. Ясно, Плачет, а ведь мы еще даже не начинали. Хватит, пора начинать. Вы правы, Сиджи-сан, пропростите меня за такое. Я кивнул, затем кивнул Амару, поправив свои белые волосы. Пора наведаться к моему братишке и вбить ему чутко разум в голову. Мы понеслись к лагерю. Начинать танец выпала честь мне. Катон, Гакакию но дзюцу. Огромный огненный шар снес деревянные ворота. Всех убить, прокричал Амару. К формированию команд она подошла со всей серьезностью. Джонины, что пошли с нами, преимущественно обладали стихией земли и огня. Землей они ограничивали перемещение фанатиков, огнем уничтожали тела. Сама же Амару начала меня впечатлять прямо на входе. Футтон, Фунсуикин. Она преобразовала чакру в кулак и ударила по культистам. Один из джашинистов мгновенно испарился. Офигеть, это стихия пара. Если у нее есть эта сила, значит и ее брат. Впрочем, фанатики всегда сражаются в рукопашку, чтобы получить возможность для применения техники джашина. Умри, неверный. На меня напал один из них. Он напал сбоку. Если хочешь застать врасплох, я призвал Масамуна и напитал того рай чакрой, то не ори, когда нападаешь. Фанатик был разрублен пополам. Так, что там у нас? Потери. Они есть. Из 32 штурмующих из Югакури осталось 27. У фанатиков осталось 22 человека. Мы с Микаэлем не пострадали. Пора на прорыв, сир Сиджи. Позвал меня Микаэль. Да, я вас прикрою. Он напитал сабли чакрой. Я же достал кунай левой рукой, в правой держа Масамуны. Потанцуем. Помните, одна царапина и вам конец. Понял. Мы понеслись в атаку на сектантов. На мелочи я не разменивался, шеринган позволял увидеть все их движения. Первый же мой противник сначала лишился руки, затем головы. Пролетев над косой второго, я метнул кунай в голову третьего. Кунай был со смертельным ядом, от которого у этих психов лишь потеря сознания. Разворачиваться я не видел нужды, ибо в ту же секунду на куски одного безумца порубил Микаэль. Я побежал дальше. Один из шиноби Югакури меня подстраховал и заковал фанатика в пике. Кивнув Джонину, я расправился с ним. Так, кто там следующий? Ага, двулезвиная Нагината. Масамуна вернулся во внутренний мир. Я же подбежал к сектанту, нырнул под его удар и выбил оружие из его рук. Завращав Нагинату над головой, я отрубил ему голову и кинулся дальше. Я хорошенько раскрутился в воздухе, пролетев сразу над тремя фанатиками и разрубая их. Вот и центр замка. Вы не посмеете. На меня огромным топором замахнулся джашинист. Я словил его в иллюзию и разрезал его на части. Саму Нагинату метнул в его второго товарища. На площади на коленях сидели все пленники этих психов. С содроганием я узнал среди них Кушину. Кушина не выглядела плохо, в отличие от остальных. Видимо, чакра хвостатого в купе с выносливостью Узумаки сделали свое дело. Она метала такой яростный взгляд на главу фанатиков. Их глава был беловолосым, коренастым мужчиной. Вы должны все принять милость Джашина сама. Я пророк Божий. Кончай этот цирк, сказал я, появившись позади него.